День 25. Житие и страдания святого апостола и евангелиста Марка. Святой Марк, родом еврей, происходил из колена Левиина, от племени священнического, и жил первоначально в Иерусалиме. По-еврейски Марк назывался Иоанном. Имя же его Марк, латинское. Это имя он присовокупил к еврейскому уже впоследствии, перед отправлением в чужую страну, когда он с апостолом Петром отправился для проповеди Евангелия в столицу тогдашнего мира – Рим. По принятому православной церковью преданию, согласному со свидетельством некоторых древних писателей, он был из числа 70 учеников Господа и, следовательно, сам был свидетелем-очевидцем некоторых событий и жизни Господа Иисуса Христа. Повествование самого евангелиста Марка о предании Господа нашего Иисуса Христа на смерть в Вертограде Гефсиманском упоминается о некоем юноше, который в то время, как все ученики Господа оставили его, один следовал за божественным узником, обернувшись полотном по ногому телу, но, будучи схвачен воинами, оставил в руках их полотно и ногой бежал от них. Одеяние юноши показывало, что он вышел на шум народный ночью внезапно, без сомнений, из того дома, коему принадлежал Вертоград. Еще в древности составилось предание, что означенный юноша был сам Марк, и что Вертоград Гефсиманский принадлежал семье, из коей происходил Марк. Книга «Деяний апостольских» свидетельствует, что мать евангелиста Марка, Мария, имела в Иерусалиме свой дом, в котором нашел пристанище апостол Петр. Книга «Деяний апостольских», глава 12, стих с 1 по 12. После вознесения Господа на небо, во время гонения на христиан, этот дом служил местом молитвенных собраний для многих верующих и иерусалимлян и местом пристанища для некоторых апостолов. Таким образом, святый Марк в доме своей матери имел возможность постоянно находиться в общении с христианами, участвуя в их молитвенных собраниях и сблизиться с самими апостолами. В особенно близкое общение вошел он с апостолом Петром, питавшим к нему как бы отеческую любовь и расположение. Как видно, это из слов самого апостола Петра, который в своем послании называет Марка своим сыном, говоря: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь Вавилонская, и Марк, сын мой». Первое послание Петра, глава 5, стих 13. Святому Марку доводился дядей святый апостол Варнава, по происхождению левит, родом с острова Кипра. Через него святый Марк сделался известным и другому верховному апостолу, святому Павлу, когда сей последний, после своего чудесного обращения к вере во Христа, книга «Деяний апостольских», глава 9. Первый раз прибыл в Иерусалим. Вступив в близкое общение с этими двумя первоверховными апостолами, Петром и Павлом, святой Марк сделался ближайшим сотрудником и исполнителем повелений, возлагавшихся на него то тем, то другим из этих великих апостолов. Около 44 или 45 года по Рождестве Христове христиан иерусалимских постигло большое бедствие. При виде размножения христиан в Иерусалиме, злоба врагов Христовой веры иудеев достигла высшей степени. Разжигаемые ненавистью к христианам иудеи набросились на их дома, беспощадно разграбили все их имущество, так что христиане должны были терпеть великий голод. Услыхав о таком бедственном положении братья во Христе, антиохийские христиане тотчас пришли им на помощь и, сделав сбор между собой, поручили лично Варнаве и Павлу, пребывавшим в то время в Антиохии, доставить пособие христианам в Иерусалим. прибыв в Иерусалим и исполнив поручение антиохийских христиан, Варнава и Павел возвратились в Антиохию и на этот раз взяли с собой Марка. Книга Деяний апостольских, глава 12, стих 25. С этого времени Марк, сделавшись сотрудником Варнавы и Павла, взял на себя великий подвиг апостольских трудов по благовестию веры Христовой иудеям и язычникам. Вместе с Павлом и Варнавой святый Марк принял участие в их первом апостольском путешествии из Антиохии в качестве ближайшего их помощника для проповеди Евангелия. Вместе с Павлом и с Варнавой Марк был в приморском городе Селевкии. Отсюда отплыл на остров Кипр и прошел его с востока на запад от Саламина до Пафа. Здесь, в Пафе, Марк был очевидцем чудесного поражения слепотою, по слову апостола Павла, волхва иудея Вариисуса по имени Елима, старавшегося отвратить от веры в Господа проконсула Сергия, призвавшего Варнаву Павла для слушания Слова Божия. Книга Деяний апостольских, глава 13, стих с 6 по 12. Но прибыв в город Пергию, Марк оставил апостола Павла и Варнаву и возвратился в Иерусалим, в дом своей матери. По прибытии в Иерусалим Марк присоединился к апостолу Петру и в скором времени отправился вместе с ним в апостольское путешествие для проповеди Евангелия в Рим. В это время в Риме уже были верующие во Христа. Книга Деяний апостольских свидетельствует, что между очевидцами необыкновенные перемены, происшедшие в апостолах по сошествии на них Святаго Духа и слушателями первой проповеди апостола Петра о Христе Спасителе, были пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, то есть обращенные в иудейство язычники. Книга Деяний апостольских, глава 2, стих с 10 по 41. Эти люди по возвращении своем в Рим, несомненно, принесли туда веру свою во Христа и сообщили ее там другим. Без сомнения, что и после сего многие иудеи, жившие в Риме, в большом количестве, посещая ежегодно на праздниках Иерусалим, уже наполненные учением евангельским, и слыша там проповедь о Христе, возвращались в Рим христианами. Наконец, в Рим, как столицу мира, отовсюду приходили по гражданским и другим делам многие христиане и содействовали умножению там числа верующих во Христа. Святой апостол Петр своей проповедью и чудесами при содействии святого Марка еще более распространил и утвердил Церковь Христову в Риме, обратив ко Христу множество людей, как из иудеев, так и язычников. Слыша святые слова проповеди евангельские из уст апостолов и горя верою в Господа Иисуса Христа, римские христиане не удовольствовались одной устной проповедью апостолов об Иисусе Христе, а пожелали иметь у себя и письменный памятник устно преподанного им учения. Они приступили к спутнику апостола Петра, святому Марку, и с мольбой просили его записать все святые слова, какие он вместе с Петром сказал им о Христе Господе, и оставить им это святое писание, как памятник. Марк исполнил благое желание римских христиан и написал для них свое Евангелие, в котором, излагая события из жизни Господа Иисуса Христа во время его пребывания на земле, с точностью записал, сколько запомнил то, чему учил и что творил Господь, тщательно заботясь при этом, как бы не пропустить чего-нибудь из слышанного или не переиначить. Написанное Марк отдал на рассмотрение апостолу Петру, и святый Петр своим свидетельством утвердил истину написанного Марком Евангелия и одобрил его для чтения в церквах. Посему Евангелию Марка было принято всеми церквами без всякого противоречия, как писание апостольское, богодухновенное. После трудов в Риме святый Марк по повелению апостола Петра отправился для проповеди Евангелия в город Аквилею, расположенный на северном берегу Адриатического моря. В этом богатом городе, называвшемся Вторым Римом, Марк основал церковь, причем посетил с проповедью Евангелия и другие места по берегу Адриатического моря, устрояя всюду церкви Божии. После сего святый Марк по распоряжению уже апостола Петра отправился для проповеди Евангелия в Египет. Это было, как свидетельствует Евтихий, патриарх Александрийский, на 10-м году царствования Клавдия. В Египте, смежной с Палестиной языческой стране, еще со временем Александра Македонского и египетского царя Птоломея Лага было очень много иудеев. Они населяли здесь целые города, имели свои синагоги, свой синедрион, даже храм, наподобие храма Иерусалимского, а также священников и левитов по закону Моисееву. Здесь, в Египте, по повелению царя Птоломея Филадельфа, был сделан перевод книги Священного Писания Ветхого Завета с еврейского языка на греческий, через что божественное откровение о спасении рода человеческого сделалось доступным и самим язычникам. Здесь в памяти народа еще было живо то знаменательное падение идолов одного египетского храма, сопровождавшее, по свидетельству отцов церкви, прибытие святого семейства с Богом-младенцем Иисусом, бежавшего от руки жестокого Ирода. Наконец, могло быть даже, что и в этой стране были свидетели чудесного сошествия Святаго Духа на апостолов, принесшие сюда семена Христового учения. Все это в сильной степени приготовляло жителей Египта к принятию учения христианского и обещало большой успех проповеди святого Марка. И действительно, когда Марк, первый из апостолов, прибыв в Египет, начал проповедь Евангелия, возвещая людям свободу от дьявола, то при самом начале его проповеди уверовало во Христа великое множество мужей и жен. В самой Александрии, главном городе Египта, святый Марк основал церковь и был первым ее епископом. Здесь святый Марк много потрудился в подвиге просвещения светом Христовой веры как иудеев, так и язычников, прибывших дотоле во тьме идольского служения. Благоустроив затем церкви в Александрии и смежных с нею городах, рукоположением к ним епископов и прочих клириков, святый Марк после того оставил египетскую страну. Куда отправился он отсюда и был ли он в Иерусалиме на апостольском соборе, неизвестно. Но когда апостол Павел перед отправлением во второе апостольское путешествие был вместе с Варнавою в Антиохии, то, как свидетельствует книга Деяний апостольских, здесь с ними встретился и святый Марк, и отсюда вместе с дядею своим Варнавы отправился на родину его, в Кипр. Книга Деяний апостольских, глава 15, стих 36-40. Потрудившись вместе с Варнавою некоторое время в подвиге благовестия Христова, Марк в другой раз отправился в Египет, куда в то же время или немного спустя прибыл и апостол Петр. Благовестуя в разных странах Египта и устрояя в них церкви, апостолы в это время, между прочим, положили основание Христовой церкви и в египетском городе Вавилоне, откуда Петр и написал свое первое соборное послание к малоазийским христианам. Первое послание апостола Петра, глава 5, стих 13. В Египте святый Марк пробыл до 8-го года царствования Нерона. В последующее время святый Марк снова воссоединился с апостолом Павлом и вступил в число сотрудников его. Во время пребывания апостола Павла в узах в Риме святый Марк вместе с некоторыми другими лицами разделял благовестнические труды сего апостола. В своем послании к Колоссянам, написанное из Рима в это время, апостол Павел называет Марка одним из немногих сотрудников своих для Царствия Божия, бывших для него в это время утешением. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 10-15, послание к Филимону, стих 23. Как видно из того же послания к Колоссянам, Марк по расположению апостола Павла из Рима отправился в Малую Азию, в фригийский город Колоссы. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 10. Для противодействия лжеучителям, прельщавшим колосских христиан. Колоссянам, глава 2, стих 8-18. Где святый Марк провел несколько следующих за 7 лет, неизвестно. Но ко времени, близком ко дням кончины апостола Павла, святый Марк находился в Малой Азии, именно в городе Ефесе, в отечестве святого Тимофея, епископа Ефесской церкви. В это время апостолом Павлом, находившимся во второй раз в вузах в Риме, было написано послание к Тимофею, которым он, вызывая Тимофея в Рим к себе на помощь, поручал ему привести с собой и Марка, как благопотребного, в службу. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 11. Здесь, в Риме, святый Марк был свидетелем мученической кончины за Христа обоих своих учителей, великих и первоверховных апостолов Христовых, Петра и Павла, которые в одно и то же время пострадали за Христа в Риме. Павел, как имевший право римского гражданина, был усечен мечом, а Петр был распят на кресте. По кончине своих великих учителей, апостолов Петра и Павла, святый евангелист Марк снова отправился в Египет для благоустроения основанной им церкви. Много потрудился он в подвиге проповеди Христовой веры в самой Александрии. Александрия, столица Египта, была средоточием греческой образованности. Здесь было знаменитое книгохранилище, здесь процветала языческая наука. Ради нее сюда стекались люди отовсюду, так что город переполнен был учеными, философами, риторами и стихотворцами. Даже иудеи в большом количестве, жившие в Александрии, увлекались языческой ученостью. Для утверждения веры Христовой и с целью противодействия ученым, язычникам и иудеям, святый Марк положил в Александрии основание христианскому огласительному училищу. В последующее время это училище сделалось средоточием христианского просвещения и прославилось тем, что из него вышли знаменитые учители церкви, каковы Пантен, Климент и некоторые из отцов церкви, каковы Дионисий Александрийский, Григорий Чудотворец и другие. Заботясь об устроении церковного богослужения, святый Марк составил чин литургии и передал его христианам Александрийской церкви. Этот чин литургии сохранялся продолжительное время всей церкви и в последующие века. В богослужении египетских христиан, коптов и доселе сохранились некоторые молитвы, приписываемые евангелисту Марку. Благоустроив церковь Александрийскую, святый евангелист Марк в своих заботах о проповеди Христова учения не оставлял своим вниманием и усердием жителей других городов и местностей Египта. Но как крепкий и доблестный подвижник, Марк, водимый Духом Божиим, со всем усердием, ревностью, всюду спешил с проповедью Христового учения. Он посетил многие внутренние страны Африки, был в Ливии, Марморике, Киренаике и в Пентаполе. Все эти страны погрязли во мраке языческого идолослужения. Всюду по городам и селениям и на распутьях были устроены кумирни, в которых были поставлены идолы и в которых совершались волхования, провещания и чародейства. Проходя эти города и селения с проповедью Евангелия, святый Марк просвещал сердца людей, пребывавших во тьме и мраке идолослужения, светом божественного учения, совершая в то же время между ними великие чудеса. Одним словом, божественной благодати он исцелял болящих, очищал прокаженных, изгонял нечистых и лютых духов. И проповедь его, сопровождаемая великими и дивными чудесами, имела громадный успех. Падали кумирни, ниспровергались и разбивались идолы, люди очищались и просвещались, крестясь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всюду устроялись при евангелисте Марке церкви Божии, и церковь Христова процветала в египетских странах. Под действием святых слов в проповеди евангелиста Марка и под влиянием высокой чистоты и святости добродетельного жития его самого, христиане египетские под воздействием божественной благодати в своих подвигах к достижению спасения проявляли столько чистоты и высоты совершенства, что их жизнь преисполненная святости христианской добродетели, служила предметом великого удивления и похвалы со стороны даже язычников и неверующих иудеев. Евсевий и епископ Кесарии Палестинский и Никифор Ксанфопул, церковные историки, сохранили в своих книгах свидетельство некоего Филона, иудейского философа, который, похваляя добродетельную жизнь христиан египетских, говорит: «Они, то есть христиане, оставляют всякую заботу о временных богатствах и не пекутся о своих имениях, не считая ничего на земле своим для себя дорогим. Некоторые из них, оставляя всякое попечение житейском, уходят из городов и выдворяются в уединенных местах и садах, избегая сопребывания с людьми, несогласными с ними в жизни, чтобы не иметь от них препятствия в добродетели. Воздержание и умерщвление плоти они считают основанием, на котором только одно может созидаться добрая жизнь. Ни один из них раньше наступления вечера не вкушает и не пьет, а некоторые не приступают к пище до четвертого дня. Другие же, опытные в толковании и разумении Божественного Писания, будучи исполнены жаждой знания и питаясь духовной пищей богомыслия, проводя время в изучении Писания, забывают о телесной пище до шестого дня. Вина отнюдь никто из них не пьет, и все они не едят мяса, присоединяя к хлебу с водой только соль и соп. Среди них живут и женщины, воспитавшие себя в добродетельной жизни и приобыкшие к ней настолько, что остаются девами до старости. Но девство они сохраняют не по принуждению, а по свободному произволению, возбуждаясь ревностью и любовью к мудрости, заставляющих их отказываться от телесных удовольствий и стремиться к приобретению не смертных, а бессмертных порождений, какие может рождать из себя только душа, любящая и стремящаяся к Богу. Священное Писание изъясняется ими иносказательно, через нахождение подразумеваемого и сокровенного смысла и тайн, ибо Писание, по их мнению, подобно живому существу. Словесные выражения составляют его тело видимое, а сокровенные под сими выражениями мысль и тайна составляют его душу невидимую. Они рано встают на словословие Божие и молитву, на пение и слушание Слова Божия, отдельно мужчины и отдельно женщины. Некоторые из них пребывают в непрерывном посте в течение 7 недель. Седьмой день у них в великом почитании. Приготовляясь к нему и прочим праздникам, они ложатся почивать для отдыха на голую землю. Божественную службу совершают у них священники и диаконы, над которыми начальствует епископ. Такой благоуханный вертоград Христов насадил и возделал многоболезненными трудами своими святый евангелист Марк в странах египетских. Там он был и первым епископом, имея святительский престол в Александрии, где он и претерпел страдальческую кончину, быв первым мучеником Александрийской церкви. О страданиях и мученической кончине святого Марка блаженный Симеон Метафраст так повествует. Святый Марк во время своего пребывания в Киринии, городе Пентаполийском, где он трудился в подвигах благовестия Христового учения и устроения Христовой церкви, получил повеление от Духа Святаго идти оттуда для проповеди Евангелия в Александрию Фаритийскую. Послушный велением Святаго Духа, Марк поспешил со всем усердием на новый подвиг. Известив братью о повелении Господнем идти в Александрию, он после прощальной трапезы с христианами, напутствованный их благословением, отплыл из Киринии в Александрию. На второй день он достиг Александрии и, выйдя из корабля, пришел на некое место, называемое Мендион. Здесь, при входе в городские ворота, расселся пополам его сандалий, что святый принял за доброе предзнаменование. Увидев тут же сапожника, починявшего ветхую обувь, святый отдал ему починить свой сандалий. Сапожник, починяя сандалий, случайно проколол своим орудием левую руку свою и, вскричав от боли, призвал имя Божие. Услышав этот возглас, апостол возрадовался духом, видя в всем указание, что Господь устроит ему благополучный путь. Рана же на руке сапожника была очень болезненная, и из нее обильно струилась кровь. Святый Марк, плюнув на землю, сделал брение и, помазав рану его, сказал: «Во имя Иисуса Христа, живущего вовеки, будь здрав». И тотчас же рана у сапожника закрылась, и рука его сделалась здоровой. Сапожник, видя такую силу в стоявшем перед ним муже и действие его слов, а равно во взоре его чистоту и святость жизни, обратился к нему с просьбой, сказав: «Умоляю тебя, человек Божий, войди в дом мой и побудь у меня, раба твоего, хотя день, дабы разделить со мною трапезу, потому что ты ныне оказал для меня милость». Апостол, с радостью согласившись на его просьбу, сказал: «Пусть Господь даст тебе хлеб жизни, хлеб небесный». И человек тот, взяв тотчас апостола, с великой радостью ввел его в дом свой. Войдя в дом, святой Марк сказал: «Благословение Господне да будет здесь. Помолимся, братья, к Богу». И все вместе сотворили молитву к Богу. Когда после молитвы сели за трапезу, сапожник, любезно начав беседу, спросил святого: «Отче, кто ты? И откуда такая сила в твоем слове?» Святой Марк ответил: «Я раб Господа Иисуса Христа, Сына Божия». Человек тот сказал: «Хотел бы я видеть сего Сына Божия». Святой Марк ответил: «Я покажу тебе его». И начал благовествовать Евангелие Иисуса Христа и изъяснять из пророков то, что было предречено ими о Господе нашем. Человек тут, слушая его проповедь, сказал: «Я никогда не слыхал того Писания, какое ты мне изъясняешь. Я слышал только из Илиады, Одиссея и из того, что изучают египетские юноши». Тогда святый Марк, продолжая проповедь о Христе, со всею ясностью показал ему, что мудрость века сего есть буйство пред Богом. Человек же тот уверовал во все то, что говорил ему святый Марк, и, видя чудеса его, крестился сам, и с ним крестился весь дом его, и вместе с ними крестилось великое множество людей той местности. Имя этому человеку было Анания. Число верующих умножалось там день ото дня. Тогда начальники города, услыхав, что некий галилеянин, пришедший к ним, хулит их богов и возбраняет приносить им жертвы, искали убить святого Марка и собрались для совещания о том, как захватить его. Святой Марк, узнав об этом их решении, поспешил поставить для верующих епископа Ананию и трех пресвитеров – Малиона или Малха, Савина и Кердона, 7 диаконов и 11 клириков для церковной службы. И, бежав оттуда, пришел опять в Пентаполь. Прибыв здесь 2 года, утвердив бывшую там братью и поставив в окрестных странах и городах епископов, пресвитеров и клириков, святый Марк возвратился опять в Александрию. Здесь нашел он братью, умножившуюся в числе и преуспевающую в благодати и вере Господней. В Александрии существовал уже христианский храм, построенный близ моря на месте, называемого Вукуль. При виде храма святый Марк возрадовался и, преклонив колено, прославил Бога. Святой Марк пробыл в Александрии довольно продолжительное время. Христиане той церкви умножались числом и, укрепляясь в вере, открыто укоряли эллинов в идолослужении. Эллинские городоначальники, узнав о пребывании святого Марка в их городе и слыша о том, что он творит великие чудеса, болящих исцеляет, глухим возвращает слух, слепым подает прозрение, воспылали на него ненавистью и завистью и искали его. Долго не находя его, они, собираясь в своих языческих храмах, со скрежетом зубов гневно восклицали: «О, какое беспокойство причиняет нам этот волхв и чародей!» Приближался пресветлый праздник Пасхи. И вот 24 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, с которым на этот раз совпал языческий праздник в честь Сераписа, язычники нашли случай захватить святого Марка. Святой Евангелист совершал в этот день божественную службу. Нечестивые язычники увидели в этом удобный случай и, собравшись по случаю, своего праздника большой толпою внезапно напали на церковь. Они схватили святого Марка, обвязали его веревками и, влача по улицам и предместьям города, кричали: «Поведем Валасьева в Воловницу, то есть в Воловий хлев». Святой же Марк, терпя мучение, благодарил Господа, говоря: «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что ты сподобил меня потерпеть за твое имя сии страдания». Святаго влекли по земле, усыпанные острыми камнями, так что тело его, терзаемое по камням, покрылось ранами, и кровь, обильно истекавшая из них, обогрила весь путь. Истерзанного таким образом святого нечестивые язычники ввергли в темницу, а сами при наступлении вечера собрались на совет о том, какой смерти предать его. В полночь апостолу, мученику, явился ангел Господень и укрепил его на подвиг мученичества извещением о предстоящем ему блаженстве на небе. Затем и сам Господь Иисус Христос явился ему, утешив его своим явлением. На следующее утро неистовая толпа язычников извлекла апостола из темницы и влачила его по улицам города. Святый не вынес таких терзаний и вскоре скончался, благодаря Бога, молясь к нему и говоря: «В руцы твои, Господи, предаю дух мой». Неутолимая злоба язычника не удовольствовалась смертью апостола. Они решили сжечь его тело. Уже разведен был огонь, как вдруг внезапный мрак, страшный гром, землетрясение, дождь и град рассеяли толпу нечестивцев. А дождь погасил огонь. Благочестивые же христиане, с благоговением взяв тело святого, погребли его в каменном гробе на месте молитвенных своих собраний. Над мощами святого Марка в 310 году построена была церковь, и они оставались в Александрии до IX века. В первой половине сего века, когда владычество арабов Магометан и ересь монофизитов совершенно ослабили православие в Египте, мощи святого Евангелиста перенесены были в Венецию, близ которой в Аквилее он некоторое время подвязался в проповеди Евангелия. Там они почивают и до сего времени, в великолепном храме, посвященном его имени. Здесь хранится весьма древняя рукопись Евангелия от Марка, написанная на тонком египетском папирусе, по преданию рукой самого Евангелиста. Тропарь, глаз третий. «О, у Верховного Петра научися, апостол Христов был еси, и яко солнце странным воссиял еси, Александриум, удобрение быв в блажении, тобой Египет от прелести освободися, евангельским твоим учением просвещь вся яко свет, столб церковный. Всего ради твою память, чтущий светло празднуем, Марка, Богогласи, моли тобою благовестимого Бога, до согрешения оставления подаст душам нашим». Кондак, глаз второй. «С высоты приим благодать духа, риторское плетение разрушил есея апостоли, языки вся уловил Марка всеславне, твоему владыце привел еси, божественное проповедав Евангелие». Память преподобного отца нашего Сильвестра Абнорского. О происхождении и месте рождения преподобного Сильвестра ничего не известно. Известно только, что иноческое пострижение он получил от преподобного Сергия Радонежского и сначала подвязался в его монастыре. С благословения знаменитого радонежского подвижника Сильвестр, жаждавший уединения, отправился на дальний северо-восток и остановился на берегах реки Абноры. Тогда здесь были дремучие леса, и поблизости никакого жилья не было. Устроивший себе убогую тесную келью, преподобный Сильвестр стал подвязаться в полнейшем уединении, перенося всякие нужды, но предавшись неустанной молитве и бдению. Долго никто не знал, что в глухом лесу подвязается отшельник. Но раз один из жителей того края сбился с дороги и в глухом лесу неожиданно наткнулся на келью пустынника, к изумленному путнику вышел отшельник, одетый в рубище и смущенный появлением человека в таком пустынном месте, где никого до того времени он не видал, да и не хотел видеть. Путник сказал преподобному себе, кто он и как попал сюда. При этом он сообщил, что над местом, где живет отшельник, он издали нередко видал то светлые тучи, то облачный столб. Преподобный прослезился от скорби, что место его уединения стало известно. Путник упросил отшельника сказать, как его зовут и как он тут живет. Сильвестр рассказал, что он живет тут уже немалое время, питается древесной корой и кореньями. Сначала без хлеба он обессиливал от голода и от изнеможения, падал на землю, но потом раз явился ему некий чудный муж, прикоснулся к нему своей рукою, и с тех пор он уже не испытывает бедственного состояния. Случайно открывший пустынника путник вскоре вернулся к нему нарочно, дал хлеба и муки на запас. Достаточно было этой одной встречи, чтобы место жительства и подвига отшельника стали известными в окрестных, хотя и не близких селениях. Поселяне стали приходить к подвижнику для души спасительных бесед и духовных советов, причем приносили ему и пищу. Некоторые решались оставаться при нем для спасительного подвига под его руководством. Видя искреннюю любовь к себе и свободное желание подвига, преподобный Сильвестр не препятствовал строить новые кельи, так что около него собралось немало новых подвижников, и оказалась настоятельная нужда в создании храма Божия. Тогда сам Сильвестр отправился в Москву и у митрополита Алексия и спросил благословения на создание храма, получил антиминс и был поставлен игуменом, возникший в Обнорском краю первой иноческой обители. Трудами преподобного и собравшись около него братья создан был храм во славу воскресения Христа Спасителя. Теперь еще более стало приходить к Сильвестру как простых людей, так и князей и бояр. Одни желали видеть преподобного, получить от него благословение и слышать его учительное слово, другие – покаяться в своих согрешениях и получить прощение и утешение. Некоторые с тем, чтобы на всю жизнь посвятить себя иноческому подвигу под руководством опытного подвижника. Отдаваясь неусыпным трудам по устроению монастыря, преподобный Сильвестр пользовался всяким досугом и удобным временем, чтобы уходить из монастыря в лесное уединение для одиночной молитвы и бдения, столь желанных и привычных его душе. Но когда он возвращался из своего уединения, его уже ждала около монастыря толпа народа, желавшего видеть его и получить благословение и поучение. Приносили детей и больных, прося его благословений и целительных молитв. И теперь существует около бывшего монастыря роща, часть того леса, в который преподобный удалялся для уединения. Существует и колодец на спуске к реке Обноре, вырытый преподобным Сильвестром над ключом. Так в лесной трущобе возникла деятельная жизнь, представлявшая собой соединение труда и бдения, поста и молитвы, телесных скорбей и духовных радостей. Преподобный состарился, впал в предсмертную болезнь. Братья собрались вокруг постели больного в его келье и со слезами выражали свое горе, лишая своего руководителя и попечителя и опасаясь за судьбу обители. «Не скорбите о сем, братья мои возлюбленные», — говорил ему в утешении преподобный Сильвестр. «На всю волю Божию сохраняйте заповедь Господней и не бойтесь всей жизни потерпеть беды, чтобы получить награду на небесах. Если же я буду иметь дерзновение у Бога, и дело мое будет ему угодно, то место сие святое не оскудеет и по моем отшествии. Молитесь только Господу Богу и Пречистой Его Матери, чтобы избавиться вам от искушений лукавого». Кончина преподобного последовала 25 апреля 1379 года, на память святого апостола и евангелиста Марка. Тело преподобного погребено было подле воскресенского деревянного храма с правой стороны. Основанный преподобным Сильвестром монастырь не прекратил свое существование со смертью Создателя. Более 400 лет текла здесь монастырская жизнь. Одни иноки сменяли других, служа просвещению сего глухого края. По смерти преподобного стали совершаться чудеса при его гробе, так что с течением времени преподобного Сильвестра стали чтить как чудотворца в ближних и отдаленных местах. Непрерывных записей таковых чудес не велось в монастыре. Между тем, на некоторых древних вещах, сохранившихся и доселе в Воскресенском храме, имеются надписи, чеканные, шитые и рукописные, о вкладах сих вещей в обитель преподобного Сильвестра, обнорского чудотворца. Сохранившиеся рукописи содержат запись чудес, начиная с 1645 года. Всего описано 23 чуда. Получали исцеление при раке преподобного бесноватые, 12 чудес, и страдавшие исступлением ума, болезнью глаз или слепотой, 6 чудес, глухотой, расслаблением, немотою. Вот один случай. В 1645 году служивший в обители иеромонах по имени Иов приказал собраться монастырским крестьянам и рубить находившуюся подле монастыря рощу под огнище. Крестьяне приступили к делу. Со стороны Иова это распоряжение было греховное. Он самовольно посягнул на рощу преподобного Сильвестра. Прогневавший Бога Иов был поражен слепотою и перестал видеть. Через 4 недели Иов сознал свой грех и стал каяться пред Господом Богом, пречистой его матерью и преподобным Сильвестром, и дал обещание не поступать по своей воле, а все делать по совету братьев. Он отправился в церковь, отслужил молебен, со слезами молясь о прощении грехов и о возвращении ему зрения. Приложившись к святым иконам, слепой Иов пришел к раке преподобного, облобызал ее с верою и прозрел. После такого чудесного исцеления он возблагодарил Господа Бога и преподобного Сильвестра. Примечание. Присоединение Марком к еврейскому имени латинского было сделано по обычаю евреев того времени. О причислении Марка к 70 апостолам свидетельствует Ориген, пресвитер Александрийский III века, святой Епифаний, епископ Кипрский IV века, и другие. Вертоград. Сад. Сохранилось предание, что в доме матери Марка, Марии, была совершена Господом Иисусом Христом Пасха. Память апостола Варнавы 11 июня. Апостол Павел после обращения к вере во Христа первый раз прибыл в Иерусалим приблизительно в 39 или 40 году по Рождестве Христове. Марк принял участие в первом апостольском путешествии Павла и Варнавы в 44 или 45 году. Город Селевкия расположен на восточном берегу Средиземного моря. Город Пергия в Малой Азии. а написание Марком Евангелия свидетельствует Папий. В своем Евангелии евангелист Марк преимущественно описывает действия Спасителя, особенно чудесные, которые имели большее влияние на умы язычников, чем учение. Время написания евангелистом Марком Евангелия падает приблизительно на 46-й год по Рождестве Христове. Аквилея называется Вторым Римом, так как в нем любили жить римские императоры. Евангелист Марк по распоряжению апостола Петра отправился для проповеди Евангелия в Египет около 49-го года по Рождестве Христове. Александр Македонский царствовал от 334 до 324 года до Рождества Христова. Египетский царь Птоломей Лага. 324-284 год до Рождества Христова. Еврейские синагоги, Синедрион, храм располагались вблизи Иллиополя. Перевод Священного Писания на греческий язык был сделан около 271 года до Рождества Христова. Проповедь евангелиста Марка в Египте была подобна тому, как некогда Моисей возвестил здесь сынам Израилевым избавление от тяжкого ига фараонова. Об успехе проповеди евангелиста Марка свидетельствует историк Евсевий. Нерон царствовал с 54 по 68 год. Павел пребывал в Риме в узах от 61 до 63 года по Рождестве Христовом. Кончина апостола Павла около 67 года. Филон, иудейский философ, современник святых апостолов. Иссоп, горькая трава. Симеон Метафраст, церковный писатель IX века. Александрия названа Фаритийской, потому что к ней присоединен был небольшой город Фарос, где стоял большой высокий столб, на котором по ночам зажигали огонь для указания пути в пристань прибывающим по морю кораблям. Буйство. Безумие, неразумие. Сравни первое послание Коринфянам, глава 1, стих 18 по 22. Вуку, то есть место для кормления волов, от греческого слова «бык». Святой Марк скончался в царствовании Нерона около 68 года по Рождестве Христовом. Перенесение мощей апостола Марка было в 828 году. От Марка Святое Евангелие по уставу Православной Церкви, кроме особых случаев, читается на литургиях с 11 до 17 недели по Пятидесятнице, потом с 29 до 34, исключая дни субботные и воскресные, и в субботные и воскресные дни святые Четыридесятницы, кроме воскресения Первой Седмицы. На иконах евангелист Марк изображается вместе со львом. Об этом изображении сделано примечание к началу Евангелия Марка, Евангелие его начинается повествованием о явлении Иоанна Крестителя, который своей проповедью о покаянии и приближении Царствия Божия огласил пустыню Иудейскую, был гласом вопиющего в пустыне и всем отношению уподобился льву, живущему и рыкающему в пустыне. Александрийские патриархи, справедливо почитающие святого Марка основателем и покровителем своей церкви и первым патриархом Александрийским, в своих посланиях преподают благословение сими словами: «Да будет благословение Владыки Христа, Пресвятой Богородицы и святого Евангелиста Марка». А на своей печати имеют изображение крылатого льва, держащего Евангелие. Евангелие на утренне, в день памяти святого апостола Марка, повествует об избрании и послании 70 апостолов на проповедь, между коими был и Марк. Луки, глава 10, стих с 1 по 21. На литургии Евангелие говорит о послании апостолов на проповедь. Марк, глава 6, стихи с 7 по 13. Чтение апостола упоминает о евангелисте Марке как о сыне апостола Петра. Первое послание Петра, глава 5, стихи с 6 по 14. Житие преподобного Сильвестра не сохранилось, но едва ли оно и было написано в древности. Известно по рукописям только сказания о чудесах его. Сведения о его жизни почерпаются только из отрывочных записей и из предания. Преподобный Сергий родился в 1315 году, а представился в 1381 году, сентября 25-го. Память его празднуется 5 июля и 25 сентября. Место подвигов преподобного Сильвестра в 105 верстах от Ярославля и в 16 верстах от теперешнего уездного города Ярославской губернии Любиша, выше его по реке Обнори, впадающей в реку Кострому. Святой Алексей был митрополитом с 1354 года по 1378 год. Место собеседования преподобного Сильвестра с народом было издавна отмечено часовнею, но потом она перенесена была ближе к селу, так как на ее месте предполагалось построить церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Вклады, свидетельствующие о чудесах, совершаемых преподобным Сильвестром, таковы: на престоле Серебряный крест 1593 года, шитый шелком воздух 1599 года, пролог с подписью по листам 1661 года, вышитый шелками икона преподобного 1664 год.